Император пограничья 7, глава 1. Антон Крылов оттянул воротник камуфляжной куртки и в очередной раз проверил заряд магического жезла. 3 часа ожидания на вершине скалы начинали действовать на нервы. Рядом его напарник листал что-то в мегафоне, а гранатометчик неподвижно лежал у края, прильнув к оптическому прицелу. 40 тысяч рублей за 2 гранаты, мысленно покачал головой Антон. Старик Демидов совсем спятил. За эти деньги можно было нанять целую роту наемников. Но приказы патриарха не обсуждались, особенно когда он в таком бешенстве, как сегодня утром. Антон никогда не видел, чтобы Никита Акинфеевич так выходил из себя. Что там этот выскочка Платонов ему сказал? «Машина», — негромко сообщил Ветров. «Муромец», как и ожидалось. Антон напрягся. Годы тренировок взяли свое, магическая энергия потекла по заученным каналам, готовая превратиться в смертоносные заклинания. Внедорожник приближался по извилистой дороге. Маг видел силуэты в салоне, 6 человек, как и докладывала разведка. Платонов сидел на переднем пассажирском сиденье. Первая группа, готовность, прозвучала в амулете связи. Вторая готова, третья на позиции, откликнулся Крылов. Огонь по моей команде, озвучивал магистр. 3-2-1 огонь. 3 дракона выплюнули свой смертоносный груз одновременно. Антон с профессиональным восхищением наблюдал, как реактивные гранаты прочертили дымные следы в воздухе. Идеальная синхронность, идеальные траектории. Первая граната ударила в лобовое стекло, разметав по воздуху облако мельчайших капель специального состава, что окутал машину полупрозрачной дымкой, похожей на утренний туман. А затем вторичная детонация превратила воздух в оружие. Антон видел, как расширяется огненная сфера, как искажается пространство от чудовищного перепада давления. Термобарический взрыв – это не просто огонь и осколки. Это ударная волна, которая разрывает легкие. Это температура, плавящая металл. Это отрицательное давление, высасывающее воздух из любых полостей. Муромец просто перестал существовать как цельный объект. Куски металла разлетелись во все стороны, некоторые все еще пылали. Стекла превратились в пыль. От мощнейшего удара даже на вершине скалы ощутимо качнуло. «Есть!» – выдохнул Белов. «Видел? Кабину просто размазало. Вот только Антон заметил нечто странное. Справа от эпицентра взрыва полыхнуло еще раз, такой же характерный силуэт термобарического взрыва. Твою мать!» – выругался он. «Это 3-я граната. Алексея накрыло. И правда, там, где секунду назад была позиция 3-й группы с командиром отряда, теперь зияла выжженная воронка диаметром в добрых 30 метров. Черная земля, оплавленный песок, обугленные остовы деревьев. Как это возможно?» Белов побледнел. «Заткнись и работай», — рявкнул Антон, направляя жезл на дорогу. «Добиваем тех, кто выжил». Но когда дым рассеялся, его глазам предстало невероятное зрелище. Посреди выжженной земли, там, где должны были лежать обугленные трупы, возвышался. «Какого?» Антон не верил своим глазам. «Это что за булыжник?» «В тот самый миг, когда я увидел вспышки гранатометов, магия отреагировала раньше разума. Воздушный шаг активировался машинально, окутывая тело голубоватыми искрами. Мир вокруг застыл в патоке. Я видел, как медленно вращаются гранаты, как вцепились в руль руки Безбородка, как приоткрывается в крике рот Гаврилы. Но даже с ускорением я понимал, первую гранату не остановить. Она уже почти коснулась лобового стекла, взрыватель практически сработал. Времени хватало только на одно решение, и я принял его мгновенно. Магическая энергия хлынула из резерва 2 потоками. Первый устремился наружу, к летящим гранатам. Металл в их корпусах откликнулся на мою волю, я почувствовал холодную сталь, электронные компоненты, взрывчатку внутри. Резким усилием воли я отшвырнул 2-ю и 3-ю гранаты прочь, заставив их изменить траекторию. Второй поток превратился в заклинание «Гранитный щит», ставшее доступным мне ранге мастера. Но воплотился он не снаружи машины, а внутри. Камень возник из ничего, мгновенно заполняя салон Муромца. Серый гранит обтекал наши тела, формируя защитный кокон. Металл машины визжал и рвался, когда магическая порода прорастала сквозь него, разрезая автомобиль на части. «Что за?» – начал было Михаил, но его слова потонули в оглушительном грохоте. Первая граната взорвалась. Это не имело ничего общего с обычным взрывом. Сначала относительно слабый хлопок, а через долю секунды мир содрогнулся от чудовищной детонации. Термобарическая граната, я читал о таких. Инновационная разработка детройтского бастиона. Каждая стоит буквально на вес золота. Облако горючего аэрозоля, распыленное первым зарядом, воспламенилась от второго, создавая объемный взрыв невероятной мощности. Ударная волна обрушилась на мой каменный щит с силой, которую сложно описать словами. Гранит трещал и крошился под натиском. Я почувствовал, как по защите пробежали десятки трещин, как осыпается внешний слой, но внутренний еще держится. Энергия уходила рекой, поддерживать щит против такой силы было адски тяжело. Если бы не прорыв к рангу мастера, мелькнула трезвая мысль, никакая защита уровня подмастерья не выдержала бы. Я бы успел телепортироваться молниевым скачком, но ребята гарантированно погибли бы. Вокруг все гремело и содрогалось. Отрицательная полуволна давления словно высасывала воздух из легких, но это, конечно, было иллюзией. Гранитный щит остался непроницаем. Гаврила и Евсей закричали, чистый инстинкт самосохранения. Ярослав выругался сквозь стиснутые зубы. Михаил вжался в каменную стену нашего убежища. Только Безбородко молчал, побледневший как полотно, все еще сжимая в руках отрезанный заклинанием руль. Его пальцы побелели от напряжения, но лицо оставалось каменным, профессионал. Грохот начал стихать. Я ощутил, как наша каменная оболочка лежит на голой земле, все остальное от Муромца испарило или разметало взрывной волной. Металлические обломки, куски обшивки, осколки стекла, все это разлетелось в радиусе сотен метров. Времени на раздумья не было. Враги наверняка уже двигались к нам, готовые добить выживших. «Всем приготовиться», — скомандовал я, активируя каменную поступь. «Сейчас мы уйдем под землю». «Под землю?» — переспросил Гаврила, но я уже погружал наш кокон в толщу породы. Странное ощущение — скользить сквозь камень и почву, как рыба сквозь воду. Гранитный щит остался на поверхности, пусть думают, что мы все еще там. Хорошая приманка для тех, кто придет проверить результаты своей работы. Мы двигались в полной темноте, но мое чувство камня вело нас безошибочно. 100 метров вправо, именно оттуда я засек первую вспышку выстрела. Там должны быть стрелки. Наверху трое, сообщил я, ощущая вибрации шагов через породу. Магов среди них нет, нужен хотя бы один живой для допроса. Понял, отозвался Евсей. Есть, командир, почти одновременно откликнулись остальные. Даже Безбородко кивнул, выпустив наконец руль и потянувшись к пистолету. Выныриваем через 3-2-1. Камень расступился, выпуская нас на поверхность. Мы оказались в небольшой ложбине среди деревьев, в десятке метров от трех фигур в камуфляже. Вероятно, наемники или профессиональные убийцы, а не местные бандиты. У каждого современная экипировка, кое-какие артефакты, бронежилеты, автоматическое оружие. Они среагировали быстро, сказывался опыт, но мои ребята за счет элемента неожиданности оказались быстрее. Гаврила с Евсеем накрыли их кинжальным огнем. Безбородко, несмотря на пережитый шок, двигался четко и расчетливо. Я не стал ввязываться в схватку. Мгновенно вновь ушел в твердь каменной поступью и заскользил в сторону скалистого выступа, где засела еще одна вражеская группа. Погружение в камень всегда вызывало странные ощущения, словно становишься частью горной породы, чувствуешь каждую трещину, каждый слой. Через 30 секунд я поднимался сквозь гранит, ощущая вибрации наверху. 3 человека, 2 излучали мощную магическую ауру, мастера, причем не новички, 3-я ступень. До магистра всего ничего, если не считать испытания. Осторожно высунувшись из камня на самую малость, я оценил ситуацию. На плоской вершине скалы стояли 3. Все, что характерно, в одинаковом камуфляже с разгрузками на груди. Гранатометчик перезаряжал свое оружие, а вот 2 других носили при себе лишь пистолеты, будучи магами. Очень непредусмотрительно. Прямо сейчас они яростно атаковали мой каменный кокон, оставшийся внизу. Молнии и огненные шары обрушивались на приманку с такой силой, что воздух трещал от перенапряжения. «Да что это за хрень такая?» — рявкнул первый противник, высокий брюнет с невыразительным лицом, покрытым оспинами. «Никакой щит не выдержит термобарику. А ты видел, что осталось от Алексея?» Второй, полноватый блондин, швырнул очередной сгусток пламени. «Магистр 3-й ступени, мать его за ногу, лучший боевик в отряде. И что, ни костей, ни праха, испарился нахер, заткнись». Брюнет выпустил веер молний. Гребаное начальство с их гребаными планами. Обгадились из-за них, как свора слепых котят. Откуда я знал, что этот ублюдок успеет отразить гранату? Блондин вытер пот со лба. И вообще, по данным разведки Платонов, мастер 1-й ступени. 1. Какого черта его защита до сих пор держится? Гранатометчик молча готовил оружие к следующему выстрелу, стараясь не привлекать внимание спорящих магов. Наконец мой каменный кокон не выдержал комбинированной атаки. С громким треском он развалился на куски, обнажив пустоту внутри. «Какого?» – выдохнул блондин. «Как это?» Я выстрелил из камня, как пробка из бутылки. Меч из сумеречной стали материализовался в руке еще в полете. Брюнет среагировал мгновенно, поток электричества устремился мне навстречу, но я был готов. Клинок рассек молнии, как нож масла. Воздушный шаг ускорил движение до предела. Мир замедлился. Я видел, как расширяются глаза брюнета, как он пытается поднять защиту. Поздно. Меч описал идеальную дугу, пробивая его сгустившийся щит и отсекая правую руку вместе с магическим жезлом. Кровь брызнула фонтаном, но я уже разворачивался, продолжая движение. Обратный удар чиркнул по горлу. Голова мага запрокинулась к небесам, удерживаемая остатками мышцы сухожилий. Блондин открыл рот для заклинания, но я опередил его. «Спи!» Императорская воля ударила как кувалда. Маг рухнул как подкошенный, лишь глаза закатились. Гранатометчик дернулся к оружию, но я уже создал каменную болванку размером с кулак. Бросок вышел небрежным, почти не глядя, но попал точно в лоб. Боец осел на землю с глухим стоном. Я перевел взгляд на противоположную сторону дороги, туда, откуда должна была прилететь третья граната. То, что я увидел, заставило меня невольно присвистнуть. Огромная черная проплешина зияла в лесу, выжженная дотла земля, обугленные остовы деревьев, оплавленный грунт. Диаметр поражения – метров 10, не меньше. Ее точная копия, след от второй гранаты, обнаружилась также в ином месте. Похоже, отраженный мной снаряд угодил прямо в позицию третьей группы. Ирония судьбы. Убийцы погибли от собственного оружия. Не теряя времени, я активировал каменную поступь, утягивая всех троих, живых и мертвого, под поверхность скалы. Перемещение через породу с таким грузом требовало концентрации, но я справился. Через минуту мы вынырнули рядом с моими бойцами. Командир. Гаврилов скинул автомат, но тут же опустил, узнав меня. Трофей. Коротко пояснил я, сбрасывая тела на землю. Евсей, Михаил, свяжите живых, этого обмотать амулетом, аркалиевая цепочка вновь пригодилась, и разведите по разным углам, чтобы не видели друг друга. Пока ребята выполняли приказ, я осмотрел место боя. Наши противники лежали с простреленными головами, чисто, профессионально. Моя команда не подвела. Потерь нет, уточнил я. Никак нет, отрапортовал Гаврила. Даже не поцарапались. Они нас не ждали. Я кивнул и повернулся к пленным. Блондинистый маг все еще спал, поэтому начал с гранатометчика. Мужчина лет 40, седина в висках, шрам через бровь. Профессиональный солдат. Имя? Начал я без предисловий. Сергей Ветров, ответил он после паузы. Я перешел к связанному наемнику из первой группы. Твое имя? Михаил Седов. Вернулся к Ветрову. Кто заказчик? Не знаю. Нам платят через посредников. Седов на тот же вопрос ответил. Служба безопасности торгового дома. Ничего другого не сообщили. Ложь. Я почувствовал ее сразу. Слишком отрепетированный ответ. Значит так, я вытащил меч. Правила простые. За ложь, смерть. Попробуем еще раз. Ветров, кто заказчик? Я правда не. Клинок вошел ему в глазницу по самую рукоять. Тело дернулось и обмякло. Я выдернул оружие. Отсек голову одним движением и швырнул ее Седову. Окровавленная голова покатилась к его ногам, оставляя красный след. Наемник побледнел, задрожал. Демидовы. Мы из службы безопасности Демидовых. Спецподразделение «Молот». Сколько раз я наблюдал, что люди, сами привыкшие убивать, не верят в собственную смерть. Они привыкли считать себя выше других, элитой, палачами. И тут же посыпались, перед угрозой собственной гибели. Так-то лучше. Продолжай. Слова полились потоком. «Молот» – элитное подразделение, созданное для устранения конкурентов и охоты на представителей влиятельных родов. Лучшее снаряжение, лучшая подготовка, неограниченный бюджет. Гранатометы откуда? «Дракон ТБГ-1», – выпалил Седов. Господин Демидов лично заказал из Детройтского бастиона. 20 тысяч за штуку. Одноразовые, но эффективные. У каждого расчета было по запасному выстрелу, но третья группа их распылила, закончил я. Сколько осталось? 2. По одному выстрелу в каждом. Почему именно здесь устроили засаду? Господин знал, что вы поедете в Угрюм. Это единственная нормальная дорога из Москвы. Мы приехали сюда заранее. Значит, Демидов планировал несколько вариантов. и засада была запасным планом на случай провала переговоров. Вопрос насчет маскировки задавать не было нужды. У противников на шее висели амулеты, артефакты-хамелеоны, что позволяют сливаться с фоном, если не двигаться. «Дорогие, зараза, где ваш транспорт?» «В лесу, 300 метров на северо-восток. Внедорожник накрыт маскировочными сетями». Блондинистый маг начал приходить в себя. Я подошел к нему. «Имя?» «Пошел ты», — начал он, но я ткнул окровавленным мечом ему под нос. «Видишь кровь? Это твоего коллеги». «Имя?» «Антон Белов», — выдавил он. «Мастер третьей ступени, старший маг-боевик службы безопасности». Допрос пленника подтвердил слова Седова и добавил деталей. Демидов действительно был в бешенстве после нашего разговора. План засады разработали еще вчера, на случай, если переговоры пройдут неудачно. «Все, хватит», — я поднялся. «Гаврила, Евсей, заберите гранатометы. Михаил, собери артефакты-хамелеоны, оружие, патроны, документы. Степан, проверь, где этот внедорожник и пригони его сюда». «А с ними что?» — безбородко кивнул на пленных. «Свидетели нам не нужны», — ответил я. Два выстрела прозвучали почти одновременно. «Мы не могли позволить себе тащить пленных, а отпускать, тем более. Война есть война». Степан вернулся через 10 минут. «Машина на месте, командир. Бурлак последней модели, полный бак, в багажнике запас провизии и боеприпасов. Отлично. Сваливаем тела в яму, забираем все ценное и уезжаем». Работа заняла еще четверть часа. Мертвых убийц мы сбросили в созданную мной расщелину, что тут же сомкнулось над ними. Бурлак оказался мощной машиной серого цвета, не такой комфортной, как Муромец, но для пограничья сойдет. В салоне места хватало всем, все лучше, чем пешком топать. «По домам», — скомандовал я, устраиваясь на переднем сиденье. Безбородко завел мотор, и мы покинули место засады. В багажнике лежали два гранатомета стоимостью в 40 тысяч рублей, полдюжины артефактов хамелеонов и прочие трофеи. Неплохая компенсация за потерянный Муромец. «Первый раунд за мной», — подумал я, глядя на мелькающий за окном лес. Но это только начало. Война с Демидовыми стала реальностью, и я должен подготовить ответный удар. Глава 2. Дорога до Угрюма заняла чуть больше 2 часов. Бурлак оказался неплохой машиной, мощный двигатель, хорошая подвеска, но совершенно не чета Муромцу. Как после породистого рысака пересесть на рабочую клячу? Безбородко вел уверенно, привыкая к новому транспорту. Остальные молчали, переваривая пережитое. Гаврила чистил автомат, Евсей перебирал трофейные артефакты-хамелеоны, Михаил и Ярослав дремали, прислонившись к дверям. Когда показались знакомые стены острога, я невольно расслабился. Дома. Но расслабление длилось недолго, часовые на воротах не узнали машину. «Стой!» — раздался окрик сверху. «Кто такие?» Безбородко остановил бурлак в десятке метров от ворот. Я увидел, как на стене появляются стрелки, направляя стволы в нашу сторону. «Правильно делают, осторожность в пограничье никогда не бывает лишней». Пришлось выйти из машины, подняв руки в примирительном жесте. «Свои!» — крикнул я. Узнавание было мгновенным. Часовой на башне выпрямился. «Воевода! Простите, не признали. Открывайте ворота, живо!» Массивные створки начали расходиться в стороны. Я махнул безбородка, и мы въехали во двор. Навстречу уже спешили Борис с несколькими дружинниками. «А где ваш Муромец?» — первым делом спросил командир дружины, озираясь. «Что случилось?» «Собирай совет», — коротко ответил я. «Расскажу все сразу». Через четверть часа в моем кабинете собрались ключевые люди. Борис, Игнатий, Захар, Полина, Василиса, Тимур. Демидовы перешли к открытым действиям. Начал я без предисловий. Организовали засаду на дороге из московского бастиона. 3 группы, 9 человек, включая одного магистра и 2 мастеров. Термобарические гранаты из Детройта по 20 тысяч за штуку. «Твою мать!» — выдохнул Борис. «Извините, боярышни, Тимра». «Тимур, это что за зверь такой?» «Это оружие, способное испарить бронированную машину вместе с пассажирами», — закончил я. «Муромец превратился в металлолом. Выжили только благодаря быстрой реакции». Игнатий нахмурился. «Сколько у них еще таких игрушек?» «Кто знает», — я пожал плечами. «Главное другое. Демидовы больше не скрываются. У них есть элитное подразделение «Молот», созданное специально для устранения конкурентов. И теперь мы в их списке целей. Нужно усилить охрану», тут же отреагировал Борис. «Увеличить патрули, проверять все подходы». «Займись этим», кивнул я. «И еще, те артефакты-хамелеоны, что мы захватили, отдай лучшим разведчикам. пригодятся. Командир дружины кивнул, делая пометки в блокноте. По крайней мере, все необходимое для боеприпасов удалось закупить, протянула Василиса. Пару часов назад привезли, как и металл, добавил Игнатий. Обсуждение продолжалось еще с полчаса. Распределили задачи, наметили первоочередные меры безопасности. Когда все разошлись, я задержал Тимура. «Останься, нужно поговорить». Черкасский напрягся, но кивнул. Дождавшись, пока за последним выйдет дверь, я повернулся к нему. Демидов знает. Два слова, но маг побледнел, мгновенно поняв, о чем речь. «Откуда вы?» Он сам сказал. «Перед тем, как пригрозить экономической блокадой и прочими карами, я прошелся по кабинету. Узнал, что ты теперь работаешь на меня, а его кормил дезинформацией». Тимур сжал кулаки. «Я понимаю. Если нужно, я уйду. Исчезну, чтобы не подставлять вас. Не неси чушь», — отрезал я. «Ты принес магическую клятву, помнишь? Она работает в обе стороны, связаны до конца. Вопрос в другом, есть у тебя родня, через которую Демидов может надавить?» Пиромант покачал головой. «С отцом мы не общаемся уже 5 лет. У нас натянутые отношения. Братьев или сестер у меня нет. А мать?» — голос дрогнул. «Мать погибла во время гона. Помню», — я кивнул. «Значит, по этой линии не ударит. Хорошо, но будь настороже. Демидовы славятся тем, что находят рычаги давления там, где их, казалось бы, нет». «Я буду осторожен», — пообещал Черкасский. «И спасибо, что предупредили. Не каждый бы стал». Отпустив его, я отыскал Василису в ее комнате. «Как продвигается проходка?» — спросил я с порога. Княжна подняла голову от чертежей. Темп ускорился. «С тех пор, как геоманты вернулись из Иванищ, мы продвинулись на 3 метра по основному штреку. Вынули 12 кубометров породы, это примерно 56 тонн чистой стали, если учитывать плотность вмещающих пород. Неплохо. Для недели работы, да, неплохо», согласилась Василиса. «Но есть проблемы. Серьезные проблемы». Я присел на край стола. «Слушаю. Во-первых, мы все еще не выплавили ни грамма чистой сумеречной стали. Руда есть, но нужна специальная плавильня. Обычные попросту не выдержат нужной температуры. Значит, построим. Уже прорабатываю», она кивнула на бумаге. «Но главное не это. Прохор, у нас уже 3 раза возникали серьезные проблемы с безопасностью. Рабочие не знают шахтного дела. Они крестьяне, плотники, бывшие солдаты, кто угодно, но не горняки». Голос геомантки стал мрачнее. «Вчера произошел обвал. Небольшой, всего пара кубометров породы, но человека придавило. Если бы не Вершинин с его быстрой реакцией, у нас был бы труп. А так, сломанные ребра, раздробленная ключица, сотрясение. Светов еле вытащил его с того света». Я выругался сквозь зубы. «Этого еще не хватало. Крепи установлены правильно». «В том-то и дело, что нет». Василиса всплеснула руками. «Рабочие не понимают, как правильно ставить крепи, как определять направление трещин, как слушать гору. Я же говорила, нам нужны профессиональные шахтеры». Она была абсолютно права. «После гона займусь этим вопросом», пообещал я. «Выкуплю должников горняков или найму вольных, а пока придется обходиться тем, что есть. Усилен инструктаж по безопасности. Пусть Вельский лично контролирует каждую смену». «Он и так контролирует», вздохнула княжна. «Но это не заменит опыта. Шахта – это не поле пахать. Тут своя наука, свои приметы, свои законы». «Понимаю, но у нас нет выбора. Гон начнется через 1-1.5 недели, а нам нужны ресурсы для обороны». Голицына кивнула, соглашаясь с неизбежным. «Постараемся минимизировать риски, но если будут новые жертвы, не будет», – отрезал я. «Лучше притормозите проходку, но обеспечьте безопасность. Мертвые герои нам не нужны». На том и порешили. Выбравшись на улицу, я постоял, оглядывая кипящую повсюду суету. Надвигающийся гон вынуждал отбрасывать все несрочные дела и фокусироваться на главном. Угрюм, по сути, перешел на режим военного положения. Грохот тяжелого двигателя заставил меня оторваться от размышлений. Во двор Острога въезжал знакомый грузовик, один из тех, что мы захватили в лабораториях Терехова. Борис уже спешил к воротам, на ходу отдавая распоряжение дружинникам. «Коршунов прислал пополнение», — сообщил командир дружины, когда я подошел ближе. «Ветераны и какой-то маг». Из кузова начали выпрыгивать люди. Мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, с характерной военной выправкой, которую не спутаешь ни с чем. За ними показались женщины и дети, семьи, которые решились на переезд в пограничье перед самым гоном. Отчаянные или отчаявшиеся, Время покажет. Первым из кабины вышел коренастый мужчина лет 50 с седыми усами в виде подковы и пронзительным взглядом выцветших голубых глаз. Форма на нем давно не сидела, но движения выдавали десятилетия муштры. «Сержант Панкратов Ефрем Кузьмич», — представился он, чеканя слова, — «можно просто Кузьмич». Прибыл с личным составом согласно договоренности. 20 бывших военнослужащих с семьями, всего 53 человека. Платонов, я протянул руку. Рад видеть опытных бойцов. Борис покажет, где разместиться. Это командир нашей дружины. Дома уже готовы, выбирайте любые свободные. Кузьмич крепко пожал мою ладонь, оценивающе глядя в глаза. Старый солдат проверял, стоит ли новый командир доверия. Видимо, увиденное его удовлетворило. Сержант кивнул и повернулся к своим. Так, орлы, раскатистый бас разнесся над площадью. Строится для распределения по квартирам. Семьи отдельно, вещи складываем организованно. Детвору контролируем, чтобы под ногами не путалось. И чтоб никакого гвалта. Живее, живее. Пока ветераны выстраивались с привычной четкостью, я заметил одинокую фигуру, все еще сидящую в кузове. Мужчина средних лет, сгорбленный, словно придавленный невидимым грузом. Темные волосы с проседью висели неопрятными прядями, закрывая часть лица. Одежда, потертая куртка и выцветшая рубаха, выглядела чистой, но изношенной до предела. «Матвей Крестовский», — окликнул я. Он медленно поднял голову. Глаза, вот что сразу бросалось в глаза. Карие, некогда живые, теперь походили на потухшие угли. В них читалась такая усталость, словно человек прожил не одну жизнь и каждая закончилась трагедией. «Да», — голос звучал хрипло, будто маг давно не разговаривал. Коршунов сказал, «вам нужна информация о гоне, не только информация. Пойдем, поговорим в спокойной обстановке». Крестовский неловко спрыгнул с грузовика, пошатнулся, но устоял. От него слабо пахло дешевым вином, не пьян, но явно принимал для храбрости перед дорогой. Я повел его к своему дому, по пути отдав Борису последние распоряжения насчет размещения новоприбывших. В кабинете усадил мага в кресло, сам устроился напротив. Налил 2 стакана воды из графина, собеседнику явно требовалось промочить горло. «Расскажи о себе», — попросил я, наблюдая, как он мелкими глотками пьет воду. «Что рассказывать?» Маг пожал плечами, был подающим надежды метаморфом. Учился в Смоленской академии, входил в 10-ку лучших на курсе. Потом был гон. Он замолчал, уставившись в пустой стакан. Я не торопил, некоторые раны нужно вскрывать осторожно. Коршунов сказал, из 12 выжило 3. Да, Матвей криво усмехнулся. Повезло, если это можно так назвать. Андрей повесился через 3 месяца, не мог забыть, как бездушные выпили ребенка прямо у него на глазах. Павел продержался дольше, почти год. Застрелился в годовщину гона, оставив записку. Они зовут меня. А я оказался слишком трусливым, чтобы последовать их примеру. Или слишком сильным, чтобы сдаться, возразил я. Крестовский поднял на меня взгляд. Сильным, я пью каждый вечер, чтобы не видеть их лица во сне. Живу в трущобах, перебиваясь грошовыми заказами. Растерял все, друзей, репутацию, веру в себя. Это вы называете силой, а почему тогда приехал сюда? Я наклонился вперед, ловя его взгляд. В пограничье, перед самым гоном. Неужели только ради денег? Маг помолчал, потом тихо произнес. Может, хочу закончить то, что не смог тогда. Умереть с оружием в руках, а не в канаве от цирроза печени. Или найти причину жить дальше, предположил я. Знаешь, Матвей, я не буду врать и говорить, тебе станет легче и по ночам перестанут приходить павшие соратники. Не буду обещать, что здесь ты забудешь прошлое, но я прекрасно понимаю твою боль и дам тебе то, чего у тебя не было последние 20 лет, цель. Крестовский скептически хмыкнул, но я продолжил. В этом остроге живет 300 человек, мужчины, женщины, дети. Они доверили нам свои жизни, поверили, что мы сможем защитить их от любых угроз. Среди них есть те, кто потерял близких, как и ты. Есть те, кто бежал от прошлого, но все они выбрали жизнь, выбрали борьбу, и мы не имеем права их подвести. Метаморф выпрямился в кресле, и в его глазах мелькнул слабый отблеск интереса. 300 человек, много магов среди них, около 20 разной силы. Понимаю, о чем ты думаешь, мы станем приманкой для всех тварей в округе. Именно. Наша экспедиция погибла именно из-за концентрации магической энергии. Бездушные шли на нас волнами, игнорируя ближайшие деревни. Значит, твой опыт будет бесценен, Я встал, подошел к окну. Нам нужен не просто свидетель прошлого гона. Нам нужен человек, который знает, как выживать, когда ад выплескивается на землю. Человек, который сможет обучить других, предупредить об опасностях, помочь избежать ошибок. Вы слишком многого хотите от спившегося неудачника. Я хочу дать тебе шанс. Не искупить прошлое, это не в моих силах, но построить будущее, в котором другие Андрея и Павлы не будут накладывать на себя руки от пережитого ужаса. Метаморф долго молчал, глядя куда-то сквозь стену. Потом медленно кивнул. Хорошо, я попробую. Не обещаю, что получится, но буду служить не за страх, а за совесть, как говорится. Это все, что мне нужно. А теперь, если не возражаешь, покажи, на что способен. Мне важно понимать возможности каждого мага в Остроге. Для этого лучше выйти во двор. Не хотелось бы разнести здесь все к чертям собачьим, он вяло хмыкнул. Так мы и поступили. Через минуту Матвей закрыл глаза, сосредотачиваясь. Воздух вокруг него задрожал, словно от жара. Потом началась трансформация. Это было одновременно отвратительно и завораживающе. Тело мага начало меняться, кости удлинялись с хрустом, мышцы вздувались буграми, кожа покрывалась чем-то, похожим на хитиновые пластины. За считанные секунды передо мной стояло существо высотой под 3 метра, отдаленно напоминающее помесь медведя и богомола. Вместо шерсти тело покрывала костяная броня, состоящая из множества подвижных пластин. Конечности стали длиннее и заканчивались острыми когтями, но самое любопытное – голова. Она была усеяна глазами разного размера, обеспечивающими обзор во все стороны одновременно. Часть глаз явно видела в других спектрах, некоторые светились красным, другие отливали фиолетовым. «Впечатляет», – искренне признал я, обходя существо по кругу. «Боевая форма, одна из них», – прорычал метаморф изменившимся голосом. «Могу держать около 2 часов без особых затрат энергии. В бою – меньше. Скорость, сила». Вместо ответа Крестовский молниеносно метнулся к поленнице и одним взмахом рассек горку чурбаков. Только щепки полетели. Потом также быстро вернулся на место. «Более чем достаточно», – я кивнул. «Можешь вернуться в человеческий облик». Обратная трансформация прошла быстрее. Через несколько секунд передо мной снова стоял сутулый мужчина средних лет, только теперь в его глазах горел слабый, но упрямый огонек. «Завтра представлю тебя остальным магам», — сказал я. «Пока располагайся. Захар покажет тебе свободное жилище». «Вопросы?» «Один», — Матвей помялся. «Вы правда верите, что мы выживем?» «С 20 магов против всех тварей округа?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Я верю, что мы будем драться до последнего. А там, как карты ляжет, но сдаваться без боя, это не в моих правилах». Крестовский усмехнулся, впервые за весь разговор искренне. «Знаете, воевода, вы напоминаете мне нашего руководителя экспедиции. Он тоже верил, что справится с любыми трудностями. Правда, его оптимизм не спас его от когтей древнего. Возможно, но пессимизм точно никого не спасет. Иди и отдыхай. Завтра начнем готовиться к встрече с вашими старыми знакомыми. Да, еще кое-что». Собеседник вскинул на меня глаза, частично закрытые отросшими немытыми волосами. «Приведи себя в порядок и никакого алкоголя. Я запрещаю тебе пить». В последнюю фразу я влил частичку императорской воли. Маг и так невероятно опасен для людей, а пьяный маг опасен вдвойне. Матвей дернулся, словно от удара. Глаза расширились, и на мгновение в них мелькнул прежний огонь, тот самый, что когда-то делал его одним из лучших студентов Смоленской академии. Маг несколько раз моргнул, явно пытаясь понять, что произошло. «Я», — голос сорвался, и Матвей откашлялся. «Что вы?» Он замолчал, прижав ладонь ко лбу. По его лицу пробежала целая гамма эмоций: замешательство, испуг, недоумение. «Странно», — пробормотал метаморф. «Только что подумал о вечерней бутылке», — и он поморщился, словно от головной боли. «Меня чуть не вывернуло. Как будто само тело протестует против мысли о выпивке». Крестовский посмотрел на меня с подозрением. «Это вы сделали? Но как? Я не чувствовал магического воздействия. Никаких ментальных щупов, никакого вторжения в сознание. Просто ваш приказ, и теперь я физически не могу даже думать об алкоголе без тошноты». Маг провел рукой по спутанным волосам, и я заметил, как дрожат его пальцы, первые признаки ломки. 20 лет, прошептал он, все еще глядя на меня с непониманием. 20 лет я глушил воспоминания дешевым вином, и вдруг словно кто-то перекрыл кран. Просто взял и перекрыл. Он покачал головой. Не понимаю, как вы это сделали. Это не похоже ни на одну известную мне школу магии. Но, Матвей криво усмехнулся, результат налицо. Даже мысли о вине теперь вызывают отвращение. Крестовский поднялся, пошатнулся, но устоял. Ладно, раз уж вы каким-то образом отобрали у меня единственное утешение, придется жить трезвым. Приведу себя в порядок. Но когда начнется ломка, а она начнется, поверьте, надеюсь, вы знаете, что делаете. Я могу неосознанно перекинуться. Такое уже случалось. Мысленно я скривился, представив метаморфа в боевой форме, который мучается от белой горячки. Когда станет худо, найди либо нашего врача, итальянец, не перепутаешь, либо целителя по имени Георгий Светов. Метаморф медленно кивнул и добавил, и спасибо, наверное, сам бы я никогда не смог остановиться. Проводив мага, я вышел на улицу. Кузьмич что-то объяснял новоприбывшим, активно жестикулируя. Дети ветеранов с любопытством разглядывали местную детвору. Жизнь острога продолжалась, несмотря на приближающуюся угрозу. 300 жизней, подумал я, 300 причин не сдаваться. Вернувшись в кабинет, я достал магафон и набрал знакомый номер. Гудки тянулись мучительно долго, Стремянников явно был занят. Наконец в трубке раздался голос юриста. Слушаю. Петр Павлович, добрый день, есть одно дело. Прохор Игнатьевич, в голосе адвоката появились заинтересованные нотки, чем могу быть полезен. Я устроился поудобнее в кресле, собираясь с мыслями. То, что я задумал, было скорее формальностью, но необходимой. Мне нужно, чтобы вы составили и подали официальный запрос в княжескую канцелярию Владимира, от моего имени как воеводы Угрюма. Запрос, Стремянников явно доставал блокнот. Я услышал характерный шелест бумаги. О чем конкретно? О предоставлении отряда стрельцов для защиты населения острога в связи с приближающимся гоном бездушных. На том конце провода воцарилась тишина. Потом юрист осторожно уточнил. Вы же понимаете, что шансы на положительный ответ практически нулевые, закончил я за него. Знаю. Более того, почти уверен, что мне намекнут на необходимость дополнительного финансирования для решения вопроса. Тогда зачем? В голосе Стремянникова сквозило искреннее недоумение. Простите за прямоту, но это пустая трата времени. Князь Веретенский не пошлет стрельцов в пограничье, тем более в ваш острог. Я усмехнулся, хотя адвокат не мог этого видеть. Недавно у меня состоялся интересный разговор с воеводой Ракитиным из Иванищ. Знаете, что он рассказал? Руслан обратился за помощью в ту же канцелярию. Ответ был предсказуемым. 1000 рублей за отряд из 20 стрельцов. Для маленькой деревни неподъемная сумма. И вы хотите получить такой же отказ? Я хочу услышать это своими ушами. Мой голос стал жестче. Пусть будет официальный документ, подтверждающий, что княжеская власть отказывается защищать своих подданных. Пусть будет зафиксировано, что с нас берут налоги, но не предоставляют защиту. Петр Павлович понимающе хмыкнул. Собираете доказательную базу? Планируете использовать это в будущем? Умный человек сразу уловил суть. Скажем так, любой документ может пригодиться, особенно если в нем черным по белому написано, что князь бросает своих людей на произвол судьбы. Понял вас, юрист уже деловито что-то записывал. Составлю запрос в самых корректных выражениях. Укажу количество населения, наличие детей и женщин, близость к вероятному вектору движения гона. Сошлюсь на прямую обязанность княжеской власти обеспечивать безопасность подданных. Отлично. И обязательно упомяните, что мы исправно платим все налоги и сборы. Разумеется, когда нужно подать. Чем быстрее, тем лучше. Гон может начаться дней через 10-12. Сегодня же сделаю, пообещал Стремянников. И сразу потребую письменный ответ в установленные сроки, 3 суток для срочных обращений. Вы знаете, намекнут ли на взятку сразу или подождут официального отказа? Адвокат невесело рассмеялся. О, тут как повезет. Если попаду к старшему секретарю Мамонтову, он сразу начнет про возможные пути решения вопроса. А если к его заместителю Хрущеву, тот сначала откажет по всем статьям, а потом, как бы между делом, упомянет о благотворительных взносах на нужды обороны. Я покачал головой. Коррупция разъедала княжество изнутри, пока на границах гибли люди. Ладно, действуйте. И держите меня в курсе. Непременно. На миг в голове пронеслась мысль подать жалобу на нападение людей Демидовых. У меня ведь были свидетели. Однако я тут же отбросил ее. Это наши с Никитой Акинфеевичем разборки. Втягивать официальные структуры не хочу, все равно ничего не добьемся, только время потеряем. Попрощавшись, я положил трубку и откинулся в кресле. За окном уже смеркалось, во дворе зажигались фонари. Где-то там, в непроходимых лесах, собирались твари, готовые хлынуть на поселение людей. А княжеская власть торговала защитой, как купцы, шелками. Мысли о сложившемся во Владимире положении вызвали неприкрытую злость. Эти чернильные крысы фактически убивали самые бедные слои общества. Погибнут под когтями бездушных, меньше забот. Интересно, понимает ли Веретенский, что рубит сук, на котором сидит? Каждая уничтоженная деревня – это потерянные налоги, рабочие руки, рекруты для армии. Но похоже, князя больше волновали сиюминутные выгоды. Ничего, пусть отказывают, пусть вымогают. Каждый такой документ – еще один гвоздь в крышку их гроба. Когда-нибудь народ спросит, куда шли налоги и почему стрельцы сидели в казармах, пока люди гибли. А я прослежу, чтобы этот вопрос услышали. А да, спрошу громко и четко. А пока придется справляться своими силами. Благо, с прибытием ветеранов и Крестовского наши шансы заметно выросли. Выйдя из кабинета, я направился в общий зал, по пути отправив посыльных собрать всех ключевых людей. Через четверть часа в помещении собрались Борис, Василиса, Полина, Зарецкий, Тимур, Игнатий, Захар и кузнец Фрол. Итак, теперь у нас есть все необходимое. Пора запускать полномасштабное производство патронов. Глава 3. Ранним утром я устроился в отдельной мастерской, подальше от шума превращаемого в цех амбара. На столе передо мной лежали латунные слитки, тускло-золотистые бруски, холодные на ощупь. Рядом, разобранный автоматный патрон, служивший образцом. Взяв гильзу в руки, я внимательно изучил ее форму. Конус с фланцем у основания, идеально выверенные пропорции, тончайшие стенки. Обычному мастеру потребовались бы сложные станки и пресс формы. У меня был только мой талант. Положил первый слиток на ладони и закрыл глаза. Металл откликнулся мгновенно. Я чувствовал каждый атом латуни, каждую связь между ними. Мысленно наложил образ гильзы на бесформенный кусок металла. Латунь потекла, не расплавилась, именно потекла, словно густой мед, послушно принимая нужную форму. Секунда, и в руке лежал чуть-чуть полегчавший слиток, а также идеальная гильза, точная копия образца, еще теплая от трансформации. Она слабо пульсировала остаточной магией. Первый десяток дался легко. Я работал не спеша, оттачивая технику. Каждая следующая гильза получалась чуть быстрее предыдущей, руки запоминали нужное движение энергии, разум фиксировал оптимальные потоки силы. После сотни штук решил ускориться. Сосредоточился, представляя, как металл делится на равные части и формируется одновременно. Усилие возросло втрое, но и результат того стоил. Три гильзы возникли разом, абсолютно идентичные. К 8 утра освоил одновременную трансформацию дюжины. Латунные слитки выстраивал правильными рядами, накрывал их полем своего таланта и запускал процесс. Металл расползался золотистыми ручейками, собираясь в аккуратные ряды готовых изделий. Магический резерв постепенно таял. Создание постоянных предметов требовало больше энергии, чем временного оружия, но со взятием ранга мастера эта плата упала с пятикратной до троекратной. Учитывая, что гильза была мелкой и легкой, на одну штуку расходовались какие-то крохи энергии, сотые доли одной капли. Минимальная цель – 200 тысяч патронов, вспомнились мои слова с вчерашнего совещания. По 2000 на каждой из сотни с лишним стволов, но мы должны чего бы то ни стоило выйти на 400. Цифры казались фантастическими, но иного выбора не было. После 13 тысяч пришлось сделать перерыв. Руки подрагивали от напряжения, в висках стучала тупая боль. Но вокруг стола, аккуратно уложенные в ящики, высились ряды готовых гильз, идеальных, словно изготовленных методом глубокой вытяжки на лучших прессах бастионов. Мой талант позволял формовать латунь напрямую, создавая необходимую толщину стенок и укрепляя донцы для выдерживания давления пороховых газов. Перекусив, я вернулся к работе через полчаса. Теперь трансформировал по сотне за раз, это был мой текущий предел. Латунь покорно текла под моей волей, принимая заданную форму с механической точностью. К полудню дня насчитал примерно 50 тысяч готовых гильз. Магический резерв опустел почти полностью, оставалось капель 70, не больше, но дело было сделано, запаса хватит на полтора дня работы. Закончив с этим, я направился в дальний амбар, чтобы понаблюдать за чужой кипучей деятельностью. Всю ночь плотники работали, превращая пустое помещение в оружейный цех. Запах свежих опилок смешивался с терпким ароматом смолы от досок. По пути заглянул на кузницу, где Фрол руководил работой литейщиков. Воздух был густым от жара печей и запаха расплавленного металла. У дальней стены рабочие разливали свинец из железных тиглей в многоместные формы из бронзы. «Воевода!» — окликнул меня кузнец, вытирая пот со лба. «Как раз вовремя. Новая партия сердечников готова». Я подошел к столу, где остывали ряды свинцовых пуль. Подмастерья аккуратно извлекали их из составных форм, обрезали ножами литники и зачищали напильниками неровности. Один из рабочих взвешивал каждую десятую пулю на аптекарских весах, проверяя соответствие стандарту. «За час выплавлю 1000, не меньше», — с гордостью заявил кузнец. Насчет помощников решили. «Михей из Антиповки неплохой кузнец, но нужно больше рук. Получишь помощников», — пообещал я. «Из новоприбывших выбрали. Будет 4 литейщика с подручными, чтобы производство работало круглосуточно. При плане в 48 тысяч патронов в день нужно было обеспечить бесперебойную подачу пуль. Одному Фролу такое не потянуть. И да, хорошая работа», — одобрил я, взяв в руку готовый сердечник. «Спасибо, Прохор Игнатич», — просиял Громила. «Но это только половина дела. Для патронов нужна оболочка». Собеседник кивнул, указывая на ящик с латунными слитками. «Знаю, воевода. Пытались по старинке резать листы на круглые заготовки, штамповать в матрицах. За день едва 200 оболочек выйдет, да и то час с браком». Я покачал головой. «В бастионах для этого использовали специальные прессы, экструдировали свинцовую проволоку, резали намерные части, штамповали, а оболочку создавали методом холодной глубокой вытяжки. Однако нам такие технологии недоступны». «Я займусь оболочками сам», — ответил я, доставая из кармана горсть кристаллов эссенции. Поглотив содержимое эссенции, я почувствовал, как магическая энергия растекается по телу, пополняя истощенные резервы. Достаточно для нескольких часов интенсивной работы. Устроившись за отдельным столом, я взял первый сердечник и слиток латуни. Сосредоточившись, направил магию на мельчайшие частицы металла. Они задрожали, превращаясь в золотистую пыль, которая облаком окружила свинцовую пулю. Теперь самое сложное – равномерно распределить металл по поверхности. Я представлял, как частицы латуни оседают на свинце, создавая тончайший слой толщиной в доли миллиметра. Слишком тонко – оболочка деформируется в стволе. Слишком толсто – изменится баллистика. Медленно вращая пулю силой мысли, я наблюдал, как золотистое напыление покрывает серый свинец. Частицы сплавлялись друг с другом, образуя бесшовную оболочку. На каждую пулю уходила меньше минуты и сотая часть капли энергии, немного для единичного изделия, но в масштабах тысяч. «Красота!» — восхитился Фрол, разглядывая готовую оболочечную пулю. «Как фабричная, только лучше». Я кивнул, но вместо того, чтобы взять следующий сердечник, расставил перед собой сразу десяток. Ранг мастера давал не только силу, но и возможность манипулировать колоссальным количеством объектов за раз. Новая порция латунной стружки взмыла в воздух, разделяясь на 10 золотистых облачков. Каждая окутала свою пулю, и я одновременно контролировал процесс напыления на всех. Минута и 10 готовых оболочечных пуль легли на стол. «Слишком медленно», — подумал я, прикидывая объемы. «Нужно 40-50 тысяч за день, иначе сборочный конвейер встанет». В следующий заход взял уже 100 сердечников, потом 200, 300. К концу часа довел количество до 500 за раз. Вся кузница наполнилась золотистым туманом латунной пыли, которая послушно оседала на сотнях свинцовых сердечников одновременно. Контролировать такое количество параллельных процессов было непросто даже для мастера. В висках пульсировало от напряжения, но я упрямо наращивал темп, пока кузнец с помощниками лили все и новые пули. Добравшись, наконец, до цеха, я огляделся. «Столы ставьте вдоль стен», — командовал Захар, размахивая чертежом. «Между ними проход не меньше 1,5 метра, чтобы не толкаться». Я подошел к Арсеньеву, который колдовал над странной конструкцией из стали и дерева. Артефактор выглядел уставшим, но глаза горели азартом изобретателя. «Как успехи?» — спросил я, разглядывая механизм. «Почти готово», — Максим повернул рычаг, и из воронки высыпалась точная порция пороха. «Механический дозатор, поворот, и ровно 1,5 грамма пороха для автоматного патрона. Погрешность минимальная. Вчера на совещании он предложил конвейерный принцип, Процесс разбит на 5 операций, и каждая линия из 5 человек должна была выдавать 250 патронов в час. За свою 8-часовую смену, 2000 патронов. 8 линий, 40 человек, 16000 патронов. За сутки, 3 смены должны были изготовить 48000 патронов. За 10-12 оставшихся до гона дней, 480-576000 патронов. Конечно, это были весьма идеализированные цифры, рассчитанные на бумаге, но к ним нужно было стремиться. В реальности монотонность и однообразие операций будут притуплять внимание рабочих. Люди будут ошибаться, производить брак, уставать, путаться и работать с пониженной эффективностью даже в условиях всего одной 8-часовой смены. Для этой цели Полине и Василисе было велено привлекать всех, кто способен выполнять точную работу, женщин, подростков от 14 лет, стариков с хорошим зрением. Это не тяжелый физический труд, справится любой с нормальной моторикой. Зато на выходе круглосуточное производство с полноценным отдыхом для каждой смены. Поразмышляв, я вчера назначил Арсеньева техническим директором производства, дав задачу разработать схему приемки компонентов, дозировки пороха, посадки пуль, установки капсулей, обжима, контроля и упаковки, совместив несколько операций. Судя по энергии, с которой артефактор взялся за дело, выбор был правильным. Зарецкий подошел с другой стороны, держа в руках несколько мерных ложечек. Я тоже закончил. Для разных калибров, разный объем. Красная метка для автоматных, синяя для пулеметных, зеленая для штуцеров. Пока на всех не хватает механических дозаторов, можно временно использовать. Отлично, я взял одну из ложечек, проверяя вес в руке. Сколько дозаторов успеете сделать к утру? 10 точно, может, 12, прикинул Арсеньев. Механизм несложный, главное, точность калибровки. Тем временем в центре цеха Василиса с Полиной расставляли женщин по рабочим местам. Геомантка деловито командовала, а гидромантка записывала что-то в блокнот. «Нет, Марфа, ты будешь дозировать порох, у тебя рука твердая», — объясняла Василиса пожилой женщине. «А ты, Настя, займешься установкой пуль, пальцы ловкие, справишься». Я подошел к ним. «Как идет набор? Уже 50 человек есть», — отчиталась Полина. К вечеру наберем все 120. Женщины охотно идут, платим же по серебряному пятаку за смену. 5 алтынов, щедрая плата по местным меркам. Но я не зря настоял на такой сумме. Нужна была мотивация, а не просто рабочие руки. И правильно, кивнул я, опасная работа должна хорошо оплачиваться. В этот момент в цех вошел Борис с двумя сержантами из новоприбывших. Командир дружины окинул взглядом помещение. Свитоком не притащили. Сейчас будем развешивать. «Начинайте с пороховой зоны», – распорядился я, – «там освещение должно быть идеальным». Вчера договорились, что два сержанта из ветеранов будут следить за дисциплиной и безопасностью. Судя по суровым лицам, Борис выбрал правильных людей. Следующие несколько часов пролетели в непрерывной работе. К 2 часам дня первая конвейерная линия была готова к запуску. 6 женщин заняли свои места, нервно поглядывая на разложенные материалы. Зарецкий встал рядом, готовый руководить процессом. «Спокойно, дамы», – начал алхимик. «Сейчас покажу все по порядку. Первая операция – установка капсюля». Он взял гильзу и продемонстрировал. «Вставляете капсюль в гнездо донца, аккуратно, это самая деликатная часть. Затем дозировка пороха. Прижимаете гильзу к дозатору Арсеньева и поворачиваете рычаг, раз. Через воронку высыпается точная порция. Марфа, попробуйте». Женщина осторожно вставила капсюль, затем неуверенно повернула рычаг дозатора. Порох с тихим шорохом высыпался в гильзу. Отлично. И финальная операция – запрессовка пули. Теперь устанавливаем ее вот в этот ручной пресс и опускаем рычаг. Шаг за шагом Зарецкий обучал женщин простым движениям. Через 30 минут тренировок линия заработала. Пусть медленно, с ошибками, но патроны начали появляться один за другим. Первый пошел. Радостно воскликнула молодая Настя, держа в руках готовый патрон. Я взял его, внимательно осмотрел. Не идеально, пуля села чуть криво, обжим неровный, но для первого раза вполне приемлемо. Хорошее начало, похвалил я. К вечеру набьете руку, будет лучше. 200-250 патронов в час. Пока далеко до этой цифры, но начало положено. Тимур тем временем организовывал пожарную безопасность. Пиромант расставлял бочки с водой, ведра с песком, проверял расстояние между рабочими местами. Курить только снаружи, за воротами цеха, строго предупреждал он всех входящих. Кто с огнем сюда сунется, горько пожалеет, потому что хоронить его будут в табакерке. Я лично прослежу. Убедившись, что процесс идет своим чередом, я отыскал своего ученика и повел его на тренировочную площадку. После стольких часов изготовления гильз, голова ощущалась ватной, но это не значило, что я мог расслабиться и скинуть свои заботы на других людей. За прошедшие дни парень заметно изменился, в движениях появилась уверенность, а взгляд стал более сосредоточенным. С собой он захватил несколько металлических предметов, гвозди разного размера, подкова и небольшой слиток железа. Выполнял задание, пока меня не было, спросил я, шагая бок о бок с ним. Каждый день, наставник, кивнул юноша и тут же бросил гвоздь на земь. Смотрите, что я научился делать. Он вытянул руку, и самый маленький гвоздь медленно поднялся в воздух. Егор напряженно сфокусировался, направляя предмет по кругу. Гвоздь послушно описал несколько оборотов, прежде чем мягко опуститься обратно. Неплохо, одобрил я. Левитация требует постоянного контроля. Что еще? Воодушевленный похвалой, Егор взял в руки подкову. На этот раз он не стал поднимать ее в воздух, а начал медленно изменять форму. Металл нехотя поддавался, изгибаясь под воздействием его воли. Через минуту подкова превратилась в грубое подобие спирали. «Это заняло у меня 3 часа вчера», — признался парень, вытирая пот со лба. «А сегодня утром получилось за час. Правда, голова потом раскалывалась. Я взял измененную подкову, оценивая работу. Структура металла осталась целостной, без трещин и разрывов. Хороший признак для начинающего. Головная боль – это нормально. Магические каналы адаптируются к нагрузке. Главное – не переусердствовать, иначе отвалится задница», – совершенно серьезно произнес я. Мой воспитанник вздрогнул и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Это правда?» – его голос дал петуха. Не выдержав, я начал хохотать, чувствуя, как напряжение потихоньку отпускает. «Да ну вас, наставник!» – вспыхнул парень. «Я же поверил!» «Я вижу, отдышавшись!» – бросил я. Егор вернул себе самообладание, но в его глазах промелькнула тень сомнения. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. «Что-то беспокоит?» – спросил я, усаживаясь на скамью рядом с тренировочной площадкой. Юноша помялся, перебирая в руках оставшиеся гвозди. «Наставник!» – начал он неуверенно. «Я вчера видел, как Матвей тренировался с госпожой Полиной. Он создал водяной шар размером с голову и удерживал его целых 5 минут, а потом превратил в ледяную скульптуру птицы. Я молча ждал продолжения, уже догадываясь, к чему он клонит. А еще Аглая уже может заставить камни двигаться, хотя пробудила дар одновременно со мной», — продолжил Егор, глядя в землю. «Даже маленькая Настя из Цепелева научилась создавать искры, а я все еще вожусь с гвоздями и подковами. Может, я просто не гожусь для магии, может, мой дар слишком слабый», — горечь в его голосе была почти осязаемой. «Я прекрасно понимал это чувство, когда кажется, что все вокруг движутся вперед семимильными шагами, а ты топчешься на месте. Покажи мне свои руки», — попросил я. Егор удивленно протянул ладони. Я указал на мозоли и шрамы, следы работы в кузнице. «Сколько лет ты помогаешь отцу?» «7», — ответил он, не понимая, к чему я веду. «И сразу научился ковать топоры?» «Нет, конечно. Сначала только мехи качал, потом гвозди делать учился. Первый нормальный гвоздь получился только через полгода». Егор осекся, начиная понимать. «Металломантия — это не гидромантия», — продолжил я. «Вода текуча и податлива по своей природе. Она жаждет принимать новые формы. Камень упрям, но честен, что вложишь, то и получишь. А металлу требует понимания на самом глубоком уровне. Ты не просто меняешь его форму, ты перестраиваешь саму его сущность». Я поднялся и подошел к столу с инструментами. «Матвей может создать впечатляющий водяной шар, но сможет ли он выковать из этой воды меч? Аглая двигает камни, но способна ли превратить гранит в обсидиан? Каждый дар уникален, Егор, и каждый развивается в своем темпе. Но они все равно впереди меня», — упрямо возразил юноша. Вместо ответа я взял железный слиток и положил его перед собой. Сосредоточившись, я позволил своей силе проникнуть в металл, чувствуя каждый атом, каждую связь. Затем начал преобразование. Слиток задрожал, его поверхность пошла рябью, словно жидкость. Металл утек и изгибался, принимая новую форму. Через несколько секунд передо мной лежал идеально выкованный кинжал с узорчатым лезвием. Егор смотрел широко раскрытыми глазами. «Знаешь, сколько лет мне потребовалось, чтобы научиться такому?» – спросил я. «Семь лет ежедневных тренировок, тысячи неудач, сотни моментов, когда хотелось все бросить. Я взял кинжал и одним движением превратил его обратно в бесформенный кусок металла. Когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас, я завидовал ученику пироманту. Он мог создавать огненные шары на второй день после пробуждения дара, а я неделями пытался хотя бы почувствовать структуру металла. Знаешь, где он сейчас?» Егор отрицательно покачал головой. «Я тоже не знаю», усмехнулся я. «Он достиг потолка своих способностей за год и остановился. Огонь эффектен, но предсказуем. Металлу требует терпения, но возможности его безграничны». Я снова сел на скамью, жестом приглашая юношу присоединиться. «Запомни главное правило, Егор. Единственный человек, с которым стоит соревноваться, это ты сам вчерашний. Ты сегодня можешь то, что не мог неделю назад». «Могу», неуверенно кивнул он. «Тогда ты движешься вперед. Все остальное – просто шум. Матвей может быть гением гидромантии, но попроси его починить сломанный плуг одной лишь магией, и он беспомощно разведет руками, а ты сможешь». В глазах парня появился проблеск понимания. «Но самое важное не это», — добавил я. «Знаешь, почему я выбрал тебя своим учеником? Не из-за силы дара. Я видел десятки одаренных магов, которые растратили свой потенциал, потому что хотели всего и сразу. Ты же обладаешь тем, что важнее любого таланта — упорством ремесленника. Ты привык, что мастерство приходит через труд, а не через чудо.